Просители, образовав длинную очередь, сидели на скамьях и ждали, когда их вызовут. Некоторые из них о чем-то шептались, несколько человек оживленно разговаривали, остальные молчали. Рядом с Оливией сидела бедно одетая женщина, к ней приник ребенок. По щекам ее время от времени скатывались слезы, и она вытирала лицо рукавом потертого черного жакета. Каждые несколько минут в дальнем конце коридора открывалась дверь приемной, из нее выходил проситель, и чиновник вызывал следующего. Большинство входивших явно нервничали. Лица их выражали робость, испуг или тревогу, но были и такие, которые следовали за чиновником с тупым безразличием. Ближайшая к Оливии дверь отворилась, и кто-то крикнул по-французски. «Алексей, пойдем покурим немного, я до смерти устал». В коридор вышли два молодых жандармских офицера. У того, кого звали Алексеем, были расплывшиеся грубые черты лица, не гармонировавшие щеголеватым серебристо-синим мундиром. Другой принадлежал к тому типу офицеров, которые быстро выдвигаются благодаря покровительству придворных дам. Это был высокий и стройный поляк. Красивое лицо его уже несколько обрюзгло, темные шелковистые кудри заметно поредели. Оба явно рисовались. И когда они, благоухая гелиотропом и перебрасываясь замечаниями, неторопливо прогуливались по коридору, под мундирами обоих проступали контуры корсетов. «Уж это твоя Маша», — сказал красивый, зажигая папиросу и бросая спичку под ноги ближайшему просителю. «Для тебя что не жирная торговка, то красавица». Закурив, они прошли дальше. Маленький сморщенный старичок в мундире с пышными эполетами вышел из комнаты и засеменил по коридору. Вскоре оба офицера повернули назад. Красивый остановился перед Оливией. «А девочка не дурна. Жаль только, что не умеет одеваться. Посадка головы не то, что у ваших раскормленных московских барынь. Генерал, взгляните, какие роскошные волосы у этой девицы». Старичок заковылял к ним и, держа в высохшей, украшенной кольцами руке сигару, заглянул под шляпу Оливии. Дым от сигары взвился голубым облачком и коснулся ее лица. Оливия не шелохнулась, лишь крепче стиснула сложенные на коленях руки. «Побольше бы рыжеватого тона», — сказал генерал, — «и жаль, что глаза не карие. Эти сероглазые женщины холодны, как рыбы. Темперамента не на грош». Интересная тема была подхвачена собеседниками и подверглась подробному обсуждению со множеством пояснительных анекдотов. К счастью, Оливия была плохо знакома с русско-французским жаргоном, на котором изъяснялись чиновники, и поэтому многого не поняла. Вскоре все трое двинулись дальше и оставили ее в покое. «Вас вызывают», — сказала Оливии женщина в черном жакете, подняв на нее тусклые глаза. «Не прозевайте очереди». Оливия встала и только теперь почувствовала, что совсем окоченела. Она разжала озябшие пальцы и потерла их носовым платком. Просто удивительно, как могут болеть руки от холода. Потом она пошла за чиновником в приемную. «Оливия Лэтом, британская подданная. Просит сообщить о политическом заключенном Владимире Ивановиче Дамарове». Его превосходительство поднял руку, и монотонный голос замолк. «Какое отношение вы имеете к заключенному?» «Я его невеста, ваше превосходительство». «Чего вы хотите?» «Узнать, где он находится, и увидеться с ним, если это возможно». «Первое время заключенным не разрешаются свидания. Через 4 недели. Он умирает, ваше превосходительство». Директор департамента повернулся к секретарю. «Есть ли особые сведения о заключенном?» Секретарь передал ему какую-то бумагу. Пробежав ее глазами, директор сказал, не поднимая глаз: «Приходите завтра». Она шагнула вперед. «Ваше превосходительство, он может не дожить до завтра. Если нельзя увидеться с ним, разрешите хотя бы написать ему всего одну строчку». «Приходите завтра», — повторил директор. «Следующего!» — бросил он через плечо чиновнику.